Твое сердце будет стучать очень недолго или долго, но не стучать, а лишь для формы принадлежности к виду живоподобных. Насущно заточение в облик холода, само себя терзать каждую ночь за злобу, но все менять, чтобы никто не разгадал до гроба. В ночных кошмарах о любви рабыни должна быть воля не поддаться искушению и изобилию сказаний о сказочной нежности глупых богинь, полагающих, что возможно чувство крыльев сдерживать в руках материальные порывы, основанные на фильмах и закалке гадким миром, цену набивать умершей мимикой гранита, бездействуя, но совращая только внешним видом, с достойным, но униженным на один вечер слитно. Каждая секунда лишь подавление инстинктов, поверья писателей до смеха примитивны, не стоят ничего для нашего века. Личность человека выше возмутимых, дорвоты насилуют то, что заложено природой. Дорвоты насилуют то, что заложено природой. То, что заложено природой. Стану ограничивать твою свободу, слышать зависть в словах каждого из знакомых, неверные действия разбирать по крупицам, заставлять заботиться о здоровье. Кто будет суетиться за твои новости, побуждать вечную ложь, прикрывать совестью. Сказки вслух не станут помехой сну, птицы силы пари в клетке предрассудков. Каждое явление давно описано наукой в молекулярной форме естественных поступков в соответствии чувству. Наивно глупый, жалко сама обманутый, пытаясь выскочить из круга. Но в этом мире надо рассчитать каждую минуту, показать силу против взаимности услуг. При большем понимании, чем в мутных снах, стоимости любой чаши весов. Мужчины оценены негласностью условий, где независимость важнее любых других прослоек неизбежной потери концентрации и соли. Беречь умному девизу быть самой собой. Системы извлечения выгоды достойны изучения, тем более для девушки больше видов. Планы будут раскрыты в случайных изречениях, но хуже тот, кто поощряет это вместо лечения. Стану ограничивать твою свободу, слышать зависть в словах каждого из знакомых, неверные действия разбирать по крупицам, заставлять заботиться о здоровье. Кто будет суетиться за твои новости, побуждать вечную ложь, прикрывать совестью. Сказки вслух не станут помехой сну, насилуй природу в клетке предрассудков.